Полигон я выбрал самый дальний и заброшенный. Он был еще как бы рабочим и числился в списках гильдии, но значительное, более 10 километров расстояние до города, и неудобное место расположения в основании горного массива привели к тому, что на нем уже давно никто не проводил экспериментов. Что делать? Маги тоже люди. Не очень они любят тратить время на долгую дорогу. Ночевать там? Пусть ты и маг, но привычка к городскому комфорту делает свое дело. Где-нибудь на природе хорошо в отпуске отдыхать, но работать. Где найти в лесу библиотеку с книгами, коллег, с которыми можно пообщаться и обсудить ход эксперимента? Привычную еду, наконец. Не будешь же, занимаясь весь день исследованиями, охотиться на каких-нибудь зайчиков. А ведь их еще приготовить нужно. Значит, должна быть кухня, хозяйка при ней. А на полигоне никаких удобств, да и жилья, по словам ребят из гильдии. Только какая-то комнатка-будка штатного мага, отвечающего за все происходящее на объекте. Но на этом полигоне даже маг отсутствовал. Экспериментов так давно не проводили, что в гильдии решили, не стоит здесь держать приличного специалиста только ради того, чтобы он на солнышке загорал, да по вечерам звезды на небе считал. Впрочем, это была одна из причин, по которой я выбрал именно этот объект. Зачем мне квалифицированный свидетель наших с умником фокусов? Глухое место? Еще лучше. Значит, и неквалифицированных соглядатаев тоже не будет. Еда? Я неприхотлив, еще на земле привык к бутербродной диете. Так что буду с утра брать припасы у Моры. На день мне одному или нам с Крисой хватит. Криса тоже не в столице родилась, на природе не пропадет. Библиотека моя в памяти компьютеров, к которым я везде имею доступ. Да и советник настоящий только один. Маленький такой браслетик на руке. Для моих целей заброшенный полигон — это как раз то, что нужно. За городом было замечательно. Через полчаса неспешной скачки, наконец-то принцесса была довольна, началась холмистая местность с небольшими оврагами. Повсюду росла трава, полевые цветы. Красота неописуемая. А запах! В первый раз меня чуть не оглушило воздухом, напоенным насыщенными ароматами зелени. Ближе к полигону растительность плавно и незаметно пропала, и дальше дорога пролегала через твердую каменистую местность, где лошади не оставляли следов своих копыт. После очередного поворота тропинки я уткнулся в скалу высотой приблизительно с 20-этажный дом. Эдакий исполинский каменный зуб, вылезший из земли. Это был ориентир граница, за которой располагалось маленькое плато с полигоном около пары километров в диаметре, окруженное подобными скальными клыками. Интересное природное образование. Может быть, когда-то это был кратер небольшого, давно потухшего вулкана, стены которого выветрились и превратились в каменные зубья? Или это результат магических экспериментов каких-нибудь древних магов? Кто знает. Криса с восторгом приняла приглашение пойти ко мне в ученицы. Она быстренько обговорила все с Вортом и тут же увязалась вместе со мной на полигон. На мои неуклюжие возражения, типа «глушь, жить негде, я буду очень занят работой, ей там будет нечего делать, подруг не будет», она только фыркнула и заявила, что должна же она приглядывать за будущим учителем, ведь ее обязанность наблюдать за мной так официально и не отменили. Да и кто там будет обо мне заботиться? Ну, еду готовить или постирушки устраивать? Женщины, женщины. Не успеешь сблизиться с красавицей, а уже норовит ни на минуту в одиночестве не оставлять. Впрочем, я особо и не сопротивлялся. Все-таки приятно, когда о тебе заботятся. Будет не так скучно в перерывах между экспериментами. Кроме того, пусть лучше уж Криса будет официальным гномьим наблюдателем при мне, чем кто-либо другой. Как ни странно, девушка быстро нашла себе полезное занятие. Полигон был старый, и перед экспериментами нужно было привести его в порядок. Мы с Крисой стали проверять и обновлять давно одряхлевшие амулеты защиты и сигнальные системы. В принципе, самому мне все это было не слишком нужно, но порядок есть порядок. И если с амулетами Криса не могла мне быть сколь-нибудь серьезной помощницей, то вот с сигналкой оказалось, что это один из ее любимых разделов магии, освоенных у Ворта. Ура! И я с радостью сбросил на девушку все заботы по этому вопросу. Я поставил перед Крисой задачу организовать сигнальную сеть по периметру на расстоянии приблизительно в полкилометра от границ плато. Сетка должна фиксировать любое приближающееся двуногое существо, причем никак не выдавая себя. Пусть чужаки неожиданно натыкаются на всякие сюрпризы. При этом дергаться, если в зону заскочит какая-нибудь белка, явно не следовало. Но чем белка может нам угрожать? Криса с энтузиазмом взялась за решение задачи, хотя пока и не имела опыта установки сети на больших площадках. Стандартная сигнальная система у гномов создается просто. Маг обходит по периметру охраняемое пространство и формирует по окружности специальное плетение, способное реагировать, когда его нити пересекает какой-нибудь субъект. Криса именно с этого и начала свою работу. На нанятой специально для нее лошадке она в первый же день с утра объехала полигон и быстро убедилась, что в данном случае такой подход к установке сигнальной сети совершенно не годится. Во-первых, это очень утомительно. Плетение стандартной гномии сигнальной сети не слишком сложное, но требует от начала до конца пристального внимания. Ну, приблизительно так же, как при укреплении материала одежды. Процесс нельзя прервать, пока полностью не установишь сеть и не свяжешь все ее нити в единое целое. А представляете, что это такое? Не менее 6 часов ездить шагом на лошади вдоль периметра и постоянно удерживать полную концентрацию на работе. Криса вернулась выжатая, как лимон. Пришлось мне срочно допитывать ее ауру жизненной энергией. Во-вторых, ландшафт вокруг полигона не одинаковый. Есть овраги и сопки, лес, степь, речка и даже озеро. И в каждом случае сигнальную сеть нужно привязывать к местности по-разному. Нужно учитывать, например, что визитер может перепрыгнуть небольшую лощину или перелезть с одного дерева на другое, или воспользоваться лодкой. Это все сложно, выматывает и нервное напряжение, и затрата магических ресурсов. А если учесть, что гномы испокон веков устанавливают разные сигнальные узлы в ложбинах и оврагах, в лесу, в горах, в степи, то представляете, какой объем работы? В-третьих, нити стандартной гномии сигналки имеют свойство истончаться и таять по мере исчерпания ресурса магического амулета, подпитывающего сеть. При этом энергетические нити, доставляющие питание от амулета-накопителя к узлам сети, могут быть только ограниченной длины, ибо иначе слишком велики потери энергии при транспортировке. Автоматическую подпитку одних накопителей за счет других, как мы с умником сделали в парадном платье Крисы, гномы не делают. Кроме того, они и автодиагностику сигналки не ставят. Нет возможности понять, не обойдя всю сеть, что какие-то нити пришли в негодность. Значит, необходимо не менее одного раза в день обходить периметр, проверять и обновлять нити сигнального плетения. Сообразив все это, по большей части сама, но кое-что и я подсказал, Криса пришла в отчаяние и схватилась за свою красивую головку. Ей казалось, что ничего вообще не получится. Пришлось срочно успокоить девушку и подсказать ей парочку идей. О том, что амулеты-накопители могут подпитывать друг друга, и не так уж сложно заставить сеть диагностировать саму себя. Криса поняла меня буквально с полуслова, воспылала энтузиазмом и принялась творить. Мне вмешиваться в дальнейшее почти не пришлось. Криса оказалась очень хорошим магом-интегратором, да и, как выяснилось, мои идеи об унификации интерфейсов плетений, высказанные однажды, отнюдь не пропустила мимо ушей. Причем вскоре выяснилось, что девушка не просто улучшает конкретную сигнальную сетку вокруг полигона, а вырабатывает некие универсальные подходы к постановке сигналок вообще. Сообразила красавица, что лучше сначала хорошенько подумать, зато потом в каждом конкретном случае проблема будет решаться с минимальными затратами. У нас сложилась забавная совместная работа. Я занимался своими расчетами и экспериментами, Криса своими. Она не скучала и не отвлекала меня вопросами о том, что я делаю. Напротив, пару раз нуждаясь в помощи, я не смог до нее достучаться. Она постоянно что-то черкала в тетради или задумчиво смотрела вдаль, покусывая карандаш и при этом ни на что не обращая внимания. При этом не было случая, чтобы она охладела к работе или просто решила отдохнуть и отвлечься. Удивительный характер. В вцепится в тему как клещ и не успокоится, пока не достигнет именно того результата, который хочет получить. Мне приходилось насильно ее отрывать от рабочих мыслей, чтобы пообедать или уже возвратиться в город под вечер. Иногда я даже боялся этой неистовой увлеченности. Поразмыслив, решил воспользоваться правами будущего учителя и стал время от времени в приказном порядке переключать ее на решение разнообразных учебных задач. Мне слишком хорошо известно по своему еще земному опыту, что фанатичное долговременное погружение в какую-нибудь деятельность часто не приводит к добру. Обязательно нужно отдыхать и отвлекаться. Впрочем, солнечная погода, шикарная природа, обеды возле костра, небольшое озерцо, неподалеку с пологим бережком, поросшим густой травой, в которой так хорошо кувыркаться. Как вы понимаете, я отнюдь не обижал себя отдыхом. Да и Крисе не давал слишком уж забывать о ее собственном естестве. Через несколько дней Криса закончила свои расчеты и начала эксперименты, взяв у меня несколько накопительных кристаллов, недостатков которых я не испытывал. Гном-амулетчик Варандир оказался очень полезным поставщиком. Подглядев немножко, чем занимается моя подруга, я мысленно удовлетворенно потер руки. Она была явно на правильном пути. Решение обещало быть интересным и перспективным. И под конец недели Криса представила мне рабочую версию своего изделия. Новая сигнальная система создавалась несколькими специальными амулетами, каждый из которых формировал простые плетения нити, являющиеся датчиками, упрощенный вариант из стандартной сигналки, и выстреливал ими веером на некоторое расстояние с простейшей привязкой к месту. Длина нити при этом может достигать пары километров. На большем расстоянии они начинают разрушаться. Все нити питаются от амулета родителя и на него же передают сигналы о подходе чужака. С определенной периодичностью амулет-родитель обновляет набор подчиненных, выстреливая новые и отсоединяя старые нити от кормушки. Благодаря этому, если сеть кто-то и вскроет однажды, то она сама собой быстро восстановится. Амулет-родитель запитывается от одного или нескольких накопительных кристаллов. Маг подключается не к общему плетению, как это обычно принято у гномов, а только к амулету. В результате магу не нужно самому проверять целостность нитей сигнальной сети. Да и свою магию он практически не тратит. Только жди реакции амулета и все. Недостатком является то, что когда нити расходятся, то расстояние между ними увеличивается, и, следовательно, сложнее зафиксировать нарушение периметра. Криса решила проблему, расположив несколько таких амулетов по кругу, чтобы их нити, пересекаясь, образовывали ячейки. Причем, чем ближе к центру, тем меньших размеров сигнальные ячейки и, соответственно, тем выше качество сигнальной сети. Кроме того, решение получилось масштабируемым. Если требуется, то легко ту же методу применить для связывания амулетов родителей с одним центральным. Причем можно организовать сколь угодно много уровней и иерархии, хоть сразу раскидывая эту сетку по всему гномьему королевству. Кстати, успешно будет работать. Но сама Криса про масштабируемость подхода не догадалась, пришлось позже навести ее на эту мысль. Меня очень порадовало представленное решение. Конечно, еще нужно немало поработать напильником. В частности, Криса не подумала о том, что накопительные кристаллы постепенно разряжаются, и их нужно обновлять. Если аккумулятор один, то это не проблема. А если их много и разбросаны они по большой площади? Здесь нужна дополнительная сеть контроля заряженности накопителей и подпитки по мере необходимости опустевшего накопителя за счет остальных. Кроме того, у упрощенных нитей есть определенные проблемы с точным опознанием нарушителя. Нить стандартного гномьего плетения определяет двуногого чужака по человеческим характеристикам ауры. Но такая нить довольно сложна в производстве, и у Крисы пока не получилось встроить ее генерацию в амулет-родитель. Ее сигналка определяет нарушителя только по размерам его ментального тела, которые должны попадать в определенный диапазон. Впрочем, нет худа без добра. Наша сигналка, установленная вокруг полигона, просигналит и в том случае, если рядом появится, скажем, олень. Можно будет поохотиться для разнообразия и покушать на обед свежего мясца. Я постарался не делать акцент на замеченных недостатках и похвалил девушку за удачное решение. она очень обрадовалась. И успеху, и тому, что сможет выручить за разработку хорошие деньги. Бедность Крису угнетала. Ей, в отличие от дочек богатых родителей, как, например, Соло, или умеющих стричь деньги с поклонников, чем без стеснения занималась Дила, приходилось каждый раз размышлять, стоит ли покупать понравившееся платье или туфли, или стоит поберечь свои небольшие сбережения на что-то более нужное. К счастью, в последнее время в гильдии стали с интересом принимать к рассмотрению всякие новшества, особенно военного характера, и платили за них неплохие деньги. Свои амулеты Криса делала из костей. Будучи магом-интегратором, она имела определенный опыт работы с амулетами. Как девушка объяснила мне, в костях плетения могут долго находиться, практически не растрачивая энергию. Мне это напомнило мой поход в лавку амулетчика. И на задворках сознания забрезжила какая-то идея. Но в тот момент было не до нее, и я не стал насиловать свой мозг. Я также пока не сказал Крисе, что амулет-родитель и накопитель можно объединить. Точнее, само плетение амулета-родителя следует встроить в накопитель, аналогично тому, как я создал кристалл для лечения Лины. Но все-таки сделать такое довольно сложно, поэтому лучше вернуться к этой теме попозже. Отлично! Я повторил свое резюме еще один раз. Криса меня поцеловала. Интересно, неужели мое мнение для нее стало так много значить? Но учить так учить. Похвалили, теперь добавим в медок немножко дегтя. А теперь, красавица, давай подумаем о том, что получилось не очень хорошо. «О чем это ты?» – удивилась девушка. «По-моему, все стало только лучше». Я укоризненно покачал головой. «Всегда и во всем есть свои отрицательные моменты. Вот смотри, у вас, гномов, есть два типа сигнальных сетей. Пассивная, вроде той, что ты накладывала в первый день. Ты просто периодически к ней подключаешься и проверяешь, не нарушена ли она. Ее недостатки понятны. Активная примерно то же самое, только маг все время подключен к ней и так или иначе анализирует состояние сети. Во втором случае все выглядит красиво, только вот маг находится в постоянном напряжении и за сутки двое устает. Некоторым хватает и нескольких часов», — хмуро подтвердила Криса. «А еще он тратит магию на поддержание сети», — добавил я. «Ты сейчас реализовала вот такую активную схему, хоть и на других принципах. Положительный момент — не надо тратить свою энергию на поддержание. Отрицательный?» — я посмотрел на Крису. «Да, я поняла», — согласилась она. «Надо контролировать уже все амулеты». «Умничка», — похвалил я ученицу. «Если в первом случае осуществляется контроль одного плетения, то тут зависит от количества амулетов. То есть маг будет уставать быстрее, чисто психически. Правда, у вас еще есть хорошие сигналки на основе амулетов, но все равно они рассчитаны не на такую большую площадь. Однако там надо контролировать только один амулет. Поэтому в данном случае ваши амулетные сигналки выглядят пока выгоднее». «Что, все зря?» — погрустнела Криса. «Ну почему же?» — ухмыльнулся я. «Не зря, если кое-что подправить. Подумай. Ты уже облегчила развертывание сигнальной сети. А теперь дело за упрощением контроля за ней», — догадалась Криса. Пару минут постояв в задумчивости, она выдвинула идею, которой я от нее добивался. «А почему бы магу не работать только с одним амулетом? Мы выведем на него все нити и будем контролировать только его». «Ага», — обрадовался я. Криса очень быстро двигается в сторону масштабирования собственного решения. «А по нему же можно и определить, какой внешний амулет сработал. Ну а дальше разбираться. Достоинство решения быстро разворачивается, минимум усилий по контролю». Криса заулыбалась. Но я, вот же тяжелая доля наставника, сразу же огорчил ее. «А недостаток какой?» Девушка удивленно глянула на меня. «Вроде бы все красиво и удобно. Не видишь?» Она отрицательно покачала головой. Я вздохнул. «А недостаток в том, что этой системой может пользоваться только маг. В данном случае претензии несколько надуманно, но все же. Нужно же что-то сказать, чтобы ученица не зазнавалась. Вот когда ты придумаешь, как сделать, чтобы и не маги могли ее использовать, тогда я гарантирую, что твою разработку оторвут с руками и ногами. Поверь мне, это очень просто. Ведь обычными амулетами пользуются не маги. Да, и еще. Напоследок сказал я, уже собираясь заняться своими делами. Подумай над тем, что на большой контролируемой площади обязательно есть какие-нибудь животные, которые будут пересекать сигналку. Ты ведь не хочешь, чтобы каждые 5 минут дозорный поднимал тревогу? А вообще меня здорово поразило то, как Криса реализовала механизм формирования нитей. То есть, по сути, сварганила такой небольшой генератор сигнальных плетений. Ни с чем подобным я тут еще не сталкивался. И если развить эту идею, то можно получить очень интересные результаты. Полигон составлял в диаметре ровно 150 метров и располагался в центре плато. Это был такой же амфитеатр, как и дуэльный полигон в городе, только по размерам больше, да и полуразрушенный от времени. На арене амфитеатра, а кое-где и на плато, за пределами полигона, были заметны остатки породы, похожей на застывшие потоки лавы. И это явно не было следствием древнего извержения вулкана. Застывшая порода располагалась не обширными полями, а изолированными отдельными проплешинами и ручейками. Нет, похоже, работа магов. Раньше, видимо, это место использовалось для проведения опасных экспериментов с большими энергиями. Отсюда и фундаментальный характер самого здания амфитеатра. Каменные блоки, из которых оно сложено, существенно крупнее и массивнее, чем те, которые я видел на городском полигоне. Массивнее были и трибуны с каменными скамьями, местами для наблюдателей. К нашей радости, под ними обнаружились довольно обширные помещения, на полу которых были рассыпаны осколки старых амулетов, набросаны железные штанги, бревна, всякие деревяшки и прочая ерунда. Видимо, там раньше были склады для хранения опасных материалов и компонент экспериментов. Мы с Крисой решили убрать мусор из ряда смежных помещений. Получится несколько комнат, в которых вполне можно будет работать и даже ночевать. Впрочем, полностью мы перебрались на плато только через 3 суток, когда я успешно вывел Лину из целительного сна. С уборкой и приведением полигона в относительный порядок мы возились несколько дней. Как все-таки хорошо заниматься физической работой и ни о чем при этом не думать. Вокруг природа, чистый воздух, кайф. Мы не только убирали мусор и налаживали амулеты, но и полностью обследовали местность. За одной из скал зубьев нашлась маленькая площадочка, окруженная 3-метровыми камнями, где ручеек, текущий с гор, организовал совсем маленькое, 5 метров в диаметре, озерцо с холоднющей водой, которой было там по пояс. Вот и чистая ключевая водичка, есть где оборудовать купальню. Обрадовался я и тут же бросил в воду кристалл с нагревающим плетением. Было интересно прикинуть, насколько его хватит. На следующий день я вернулся к водоему. Вода там была все еще довольно теплая, да и кристалл, хоть и покраснел, но еще не до конца разрядился. Ну и емкие же эти магические накопители. Представляете, сколько электричества на Земле вы бы потратили, продержав сутки в ключевой воде, скажем, обычный кипятильник? Помню, когда-то еще в прошлом веке на Земле гуляла идея о разработке сверхаккумулятора фантастической емкости на основе явления сверхпроводимости. По тогдашним представлениям физиков, воплощение этой штуки казалось вполне реальным. Даже были разработаны различные концепции технологического общества, где вся техника работает не на бензине, керосине, газе, угле, а на сверхаккумуляторах. При этом оказываются не нужны длиннющие линии электропередач, всякие газопроводы и нефтепроводы. Достаточно построить завод по производству сверхаккумуляторов возле какой-нибудь гидроэлектростанции, и развози батарейки по всему миру. Каждый возьмет или купит ровно столько, сколько понадобится. И не нужно спорить с какими-то ЖЭКами по поводу счетов на электричество или тепло в квартире, цифры в которых почему-то считают по зарегистрированным на жилплощади гражданам, завышая, естественно, а не по реальному потреблению благ. Вставил сверхаккумуляторную батарейку в гнездо и живи себе припеваючи в любой мороз пару месяцев. Кончилась батарейка, пошел, купил новую и снова вставил. Да, на Земле до сих пор ученые не создали приличную батарейку. А тут на Лунгрии обычный простенький кристалл-амулет нагревает в течение суток холоднющую ключевую проточную воду не хуже целый городской ТЭЦ. Я тут же полез в воду и хорошенько искупался. После этого вылез на площадку и проделал небольшое ката. Энергия так и зазвенела в мышцах. Кайф! Кстати, пока мы занимались физической работой, мне было как-то особо недоумника. Разгребая осколки старых камней, двигая какие-то железные штанги и подметая, довольно сложно заниматься интеллектуальной деятельностью. Я даже извинился однажды перед Искином, что временно его забыл. Умник только хмыкнул в ответ. «Ничего», — заявил он, — «зато у меня появилось время поработать над несколькими интересными идеями. Вскоре тебя ожидают сюрпризы». И тут же отключился. «Ну и ладно». А все-таки интересно, какие такие сюрпризы готовит для меня железяка. Я сунулся к субноуту, чтобы определить, по каким файлам Искин сейчас лазит, и оказалось, что комп занят расчетами умника и работает с явной перегрузкой. Ну и бог с ним, подумал я. Как будут результаты, приятель сам доложит обязательно. Умник обожал хвастаться своими достижениями. Видимо, многотысячелетнее безмолвие, безделье и полное отсутствие общения с кем бы то ни было его очень сильно достали. Он пользовался любой возможностью сделать для меня, нас, что-то полезное. Я набрался терпения и вернулся к расчистке авгиевых конюшен. Через несколько дней полигон был полностью приведен в порядок, и мы с Крисой вернулись к настоящим делам. Криса занялась сигнальной сетью, а я своими экспериментами. В принципе, учиться управлять воздушным элементалем я вполне мог и в саду Васы, хоть ему и сказал, что это невозможно. Для того, чтобы наладить хорошее взаимодействие, будить могучий вихрь вовсе не требуется. Достаточно хорошенько поиграться с легким ветерком. Если ты заставишь элементаля легким воздушным волнением оторвать от ветки дерева маленький листочек, и аккуратно опустить его на землю в указанном месте, то без проблем удастся, например, срезать крышу одного конкретного дома и перенести ее на пустырь, когда такое понадобится. Нет, элементаль не был главной причиной моего переезда на полигон. Задача стояла другая. Мне позарез нужно как можно скорее попасть в точку подключения к инфокомпу, находящуюся в 10 километрах над гномией столицей, и обрести административные права на доступ к его информации. А то слишком по многим направлениям в освоении магии, инфомагии, да и возможностей собственного организма, мне приходится пока двигаться на ощупь, порой теряя время и совершая ошибки. А хотелось бы, как нормальному программисту, начинать всегда с чтения документации. Не люблю я заниматься хакерскими штучками вместо нормального полноценного дела. К посещению так интересующей меня точки в небе Лунгрии следовало подойти основательно и с конца. Я еще по своим земным неуклюжим попыткам освоить горные лыжи, но не дано, что сделаешь. Помню, спускаться с горы гораздо труднее и опаснее, чем подниматься на нее. А тем более, если вдруг залезу на 10 километров. Я хорошо помнил состояние шока и беспамятства, в котором оказался, в первый раз водрузив на голову диадему с умником. А планетарный инфокомп-то покруче навигационного компьютера дронта будет. И вот представьте, я залез каким-то образом на 10 километров, подключился к инфокомпу и потерял сознание на несколько часов. Что дальше? Если не придумаю что-нибудь заранее, то единственный итог. Я свалюсь с высоты как камень. И если не сгорю при падении от сопротивления атмосферы, то точно разобьюсь в лепешку, даже если плюхнусь в какое-нибудь озеро. При падении с такой высоты вода отнюдь не мягче металлической плиты. Нет, мне такого не надо. Себя любимого очень обожаю. Хочу жить долго и обладать при этом вполне здоровым духом и телом. Поэтому, пока не отработал варианта возвращения, подниматься наверх нет никакого смысла. Да, спуститься с 10-километровой высоты. Пару лет назад у меня организовался небольшой кризис в личной жизни. Ну, о причине рассказывать неинтересно. Каждый мужик так или иначе оказывался в подобной ситуации. И есть у меня приятель детства, с которым мы выросли вместе. И хоть редко встречаемся, у каждого своя жизнь. но все-таки пересекаемся время от времени и приглядываем друг за другом. Так вот, однажды он встретил меня случайно, заметил потухший взгляд и потащил в небо. Как он сказал, солидная куча адреналина хорошо выжигает любую душевную меланхолию. Я подозрительно покосился на чудака, но приятель не шутил. «Неужто сам так лечился?» — подумал я, однако предложение принял. Я передернулся, вспомнив свой первый прыжок. Страшно было до опупения. Глядя, как исчезают в обрезе другие участники потехи, я серьезно решил набить морду другу, притащившему меня на это мероприятие. Остальное отложилось в памяти урывками. Помню, что когда сам встал у обреза, все переживания куда-то отступили. Видимо, мозг защищался таким образом. Я перешел какой-то порог в мироощущении. Потом болтанка в воздухе, ускорение восприятия, но взгляд ни на чем не фиксируется, какие-то стоп-кадры. Потом раскрытие парашюта, осознанное восприятие мира чуток восстанавливается, но рывки все равно иногда случаются. Краски обретают яркость, начинаешь воспринимать шуршание ветра. Короче, адреналиновая буря в организме по полной программе. Уже на земле мне сначала показалось, что дайте мне в руки подкову, согну ее нафиг. Однако, вопреки этому ощущению, стопку коньяка, дело было на открытии сезона, я еле донес до рта. И самое интересное, что через пару дней мне очень захотелось повторить процедуру. Я уже сам приехал в аэроклуб, прошел стандартный курс AFF, Advanced Free Fall, с десятком прыжков, не считая теории и практики укладки парашюта. И с тех пор прыгал самостоятельно. Надо сказать, меланхолия прошла очень быстро. И жизнь засверкала совсем другими красками. Я прыгал еще несколько месяцев, пока другие интересы не закружили в жизненном круговороте. А почему бы сегодня не воспользоваться опытом прошедших дней? В принципе, конечно, лучше спускаться на каком-нибудь магическом лифте. Но кто знает, вдруг в точке контакта магия не сработает. Должен же инфокомп защищаться от всяких левитирующих идиотов. Ведь по книгам гномов в прошлом многие маги умели летать. Нет, конечно, магический спуск я тоже подготовлю. Лучше ехать вниз с комфортом, чем без него. Но на всякий случай хороший парашют за спиной не помешает. Единственное плохо то, что я не успел пройти курс Free Fly, воздушной акробатики, где отрабатываются всякие опасные ситуации, и новичок учится не терять голову. Ну да ладно, на безрыбье. А какой мне нужен парашют? Крыло не годится, слишком уж большие скорости развиваются, да и много внимания надо уделять самому процессу спуска с небес. Нет, мне бы тихо-мирно спуститься без всяких выкаблучиваний. Я посмотрел инфу о конструкциях парашютов на субноуте и выбрал старый добрый D15U. Десантный, надежный, без компьютерных наворотов и спецматериалов. Но именно своей простотой этот вариант в данном случае мне и подходит больше всего. Ведь совершенно не ясно, как будет происходить настройка инфокомпа на нового человека. Вообще, как мне кажется, это зависит от способности мозга пропускать через себя огромный объем информации. У местных ребят, как я думаю, именно с этим проблемы, а вовсе не с неприспособленными информструктурами организмов, чтобы там умник не заявлял по этому поводу. А у меня мозги оказались весьма тренированные. Мы же, земляне, с младенчества живем в таком информационном поле, какое ни один лунгриец даже в мечтах не может себе представить. Учеба с детства по 8, а то и по 12, например, для юных математиков-вундеркиндов, часов в день. Каждый вечер громогласно компостирующий мозги телевизор со всякими новостями, ток-шоу, обозревателями всех мастей, какими-нибудь марианнами и обязательно крутыми ментами с подбитыми фонарями. Интернет, опять же, со спамом и кучей интересных сайтов. А я еще и программист по профессии. То есть специалист по работе с данными и организации их потоков путем написания различных программ. Освоение кучи сведений и управление информационным полем – это мое каждодневное занятие на Земле. Неудивительно поэтому, что мозги, например, Угры Пуджари при контакте с умником сгорели, а мои выдержали. А вот вопрос на засыпку. Раса Дронта на каком уровне находится? Не окажется ли, что мозги у них еще более развиты в плане обработки информации? Судя по тому, чем и как они инфомагичат, мои предположения не лишены смысла. Поэтому вполне реально, что я могу потерять сознание. О выжженных мозгах не думаем, не думаем. И мне следует подстраховаться. Для этого мне и понадобится дуб, как иногда называют этот парашют. Конечно, можно убиться уже по причине неправильного раскрытия парашюта. Типа перехлестнет стропами шею и адью. Прощай, привольная житуха, и встречайте черти на том свете. Но это скорее исключение, чем правило. Да и вообще, подобное произойдет только если я буду без сознания. Так что все равно ничего не почувствую. Ник, ну что, в общем-то я все рассчитал. Будешь смотреть? Умник отрапортовал мне о выполнении задания по обсчету синтеза парашюта по аналогии с платьем Крисы. Что именно ты сделал? Оба варианта? Я решил, что парашютов должно быть два. Один большой и грузоподъемный, для меня любимого, и один маленький, предназначенный исключительно для экспериментов. Надо же подстраховаться. И прежде чем самому отправляться в полет, предварительно запустить на высоту какую-нибудь белку или стрелку и посмотреть, как она там себя будет чувствовать и насколько успешно спустится. Да, информструктура небольшого парашюта уже готова, а вот большого — почти, сообщил умник. Гуд, тогда начинаем материализацию маленького, а я пока приготовлюсь к эксперименту, скомандовал я. А как автоматически раскрыть парашют? Ведь, может быть, я просто посыплюсь с 10 километров, как мешок, потеряв сознание от происходящей настройки. Обязательно нужно что-то придумать. Так, обычно раскрытие парашюта инициализирует прибор, срабатывающий по таймеру или от увеличившегося давления воздуха на определенной высоте. Первый вариант мне не подходит. Я не знаю, сколько буду находиться в фокусе и в каком состоянии. Со вторым вариантом тоже проблема. Если полные спецификации парашюта, его размеры, вплоть до выкройки, у меня имеются, и ничего сложного для изготовления там нет, только правильно сформировать информструктуру, чем умник и занимался долгое время по моему заданию, то датчик давления изготовить достаточно сложно. Здесь нужно точно оценить чувствительность мембраны. В субноуте я в принципе нашел нужные параметры, но они рассчитаны на стандартные земные полимеры. На Лунгрии я таких веществ не имею, а с местными материалами разбираться проще уж воспользоваться магией, каким-нибудь соответствующим плетением, засунутым в накопитель. А если вдруг инфокомп заблокирует магию в точке фокуса? Во-первых, вычистить магию из накопителя не так-то просто. Тут обычная блокировка не помогает. А во-вторых, непосредственно в точке фокуса раскрывать парашют нет никакого смысла. Это вполне можно сделать, скажем, после того, как я пролечу первую сотню-другую метров. А вообще вряд ли инфокомп блокирует всю магию вокруг точки фокуса в шаре многосотметрового диаметра. Такой шар, существуй он, давно бы увидели чародеи Лунгрии. Смысл труднодоступности точки фокуса в том числе и в ее малой известности для простых смертных. Основной корпус прибора с механической начинкой был изготовлен быстро. Я еще радостно пострелял из него камушками, проверяя, как работает пружинный механизм. А вот с созданием правильно работающего датчика давления пришлось немного повозиться. Вот он, красавец. Я смотрел на созданный умником парашют, развернутый по полигону. И с одной стороны всплыли не такие уж плохие воспоминания о земном прошлом, а с другой почувствовал довольно сильную неуверенность. Одно дело, когда под боком всегда есть умные и опытные наставники-профи, и совсем другое, когда все зависит только от тебя. Мой парашют оказался намного легче оригинала. Материя все та же наноткань, укрепленная магией, плюс силовые линии, придающие необходимую форму и жесткость. Их работу я протестировал на маленьком парашюте. Результат превзошел все ожидания. Я мысленно погладил себя по голове. Ладно. Пока Крисы нет, у нее дела в городе. Надо несколько раз его собрать, разобрать и потестировать разные детальки. Да и подогнать его по себе не мешало бы. А то были всякие случаи. Не хотелось бы убиться из-за плохо подогнанной амуниции. Вообще не мешало бы пару раз прыгнуть, чтобы реально проверить работу парашюта. Но тут есть но. Если он не сработает, то какая разница, когда разбиваться, сейчас или потом? Все равно основную ставку я делаю на магию, а парашют — последний шанс. В идеале он не должен мне понадобиться, но кто знает. Магический вариант спасения при падении я решил сделать на основе того же защитного полога. Первоначальная идея была похожа на немагический вариант. Купол-парашют, только разворачивающийся при помощи плетения. Но загвоздка оказалась в форме кокона. Он представляет собой шар, поверхность которого располагается на расстоянии заданного чародеем радиуса от точки, которую следует защищать. Я прикидывал на модели магии и так, и эдак, но простого способа сделать кокон не шарообразным не нашел. Можно, конечно, организовать некую рамку со специальным плетением, принудительно упаковывающим полог между какими-нибудь границами, типа многослойного автомобильного стекла. Но оказалось, при стыковке контактирующих поверхностями магоформ требуется учитывать столько факторов, что проще заняться изобретением отдельного плетения. И я временно оставил эту затею. В принципе, потом можно к ней вернуться, только использовать не для спуска, а для реального полета, сделав что-то типа дельтаплана, но не сегодня. Плетение, обеспечивающее спасение, должно быть максимально простым и надежным. Поразмышляв, я просто разработал мощный амулет, создающий вокруг меня защитный полог очень большого диаметра, около 30 метров. Этого должно было хватить, чтобы трение об атмосферу существенно уменьшило скорость возможного падения. Затратно, конечно, но накопителей магии у меня более чем достаточно. Но спасение, если упаду, это не единственная проблема. На высоте в 10 километров очень холодно, там низкое давление и мало кислорода. Как бы мне там не окочуриться? Тем более, если, как я предполагаю, в точке фокуса придется оставаться довольно длительное время, возможно, несколько часов. Собственно говоря, для решения этой проблемы годится все тот же защитный полог. Он ведь не только не пропускает ничего снаружи внутрь, но и не выпускает ничего, даже воздух, изнутри наружу. Вполне можно создать кокон достаточного диаметра, воздуха в котором хватило бы на довольно длительное время общения с инфокомпом. Должное давление внутри купола, нормальная температура – все это вопросы, решаемые небольшими модификациями исходного защитного плетения. Если вдруг понадобится дополнительный кислород для дыхания, то мы с умником довольно легко можем сделать амулет наподобие лечебного, который будет по мере необходимости разлагать углекислый газ на компоненты, выделяя кислород с одной стороны и преобразовывать углерод в тот же кислород. И тут проявился умник. Он сам, видя, чем я занимаюсь и к чему готовлюсь, подготовил роскошный подарок. Он сварганил инфомагическую конструкцию, которая, будучи внедренной в кровь человека, может при активации взаимодействовать с эритроцитами и прочими элементами крови, вырабатывая кислород и тут же утилизируя вещества-отходы, по возможности преобразовывая их обратно в нужные для организма. Так вот почему в последнее время Субноут и Умник работали с такой загрузкой. Честно говоря, всю полезность такой штуки я сумел по достоинству оценить намного позже и уже в других обстоятельствах. А сейчас я просто тупо смотрел на модель, которую мне показал Умник, и ничего не мог в ней понять. Ее сложность была как минимум на порядок выше того, чем я занимался раньше, а то и на два порядка. Я не мог решиться испытать подарок несколько дней, все пытался что-то проверить. Изделие от Умника, по самым скромным прикидкам, могло позволить моему организму не дышать теоретически неопределенно долгое время, пока в крови есть вещества, которые можно использовать в качестве исходного материала для выработки кислорода. Умник, зараза, еще похихикал, сказав, что засунул в подарок довольно много интересных задумок, а этот эффект с кислородом только малая часть всего. Я, естественно, тут же забросал железяку вопросами, но не получил никаких ответов. «Да, а мой электронный приятель-то с характером», — подумал я. Но и мне удалось немного утереть Умнику нос. Хоть я и не очень-то понимал модель, но многие приемы, особенно на уровне стыковок различных частей и взаимосвязи модулей, были мне знакомы как программисту, и Умник явно использовал их не слишком оптимально. Кое-где была избыточность, что называется, кода, кое-где дублирование модулей, а кое-где и потенциально ненадежные протоколы обмена событиями. Я с определенным злорадством тут же указал на эти не слишком удачные моменты. Умник тут же перестал смеяться и принялся за проверку и вычистку плетения. Я про себя вздохнул. Испытание отложено, и хорошо. Пусть получше все обсчитает, а то как бы потом ни оказалось, что у меня из-за его недоработки банально образуется тромб или еще что похуже. Но есть еще один важный фактор, который просто нельзя просчитать. Удастся ли общаться с инфокомпом в точке фокуса из-под защитного купола? Вообще-то, раз инфомагии по барабану всякие препятствия, то полок не должен помешать. Но кто знает, тут не угадаешь. Ладно, не получится здесь у гномов, буду искать другие варианты. В конце концов, есть еще инфокомп у орков, у эльфов должен быть, где-то еще, и не обязательно в воздухе. Ладно, пора заняться опытами. Подумал я и вызвал элементаля воздуха. До того, как дух появился в ответ на мой вызов, прошло некоторое время. Это меня насторожило. Раньше элементаль отвечал почти мгновенно. Почему ситуация изменилась, было не очень понятно. Впрочем, как оказалось позже, это был единственный раз, когда элементаль не сразу отреагировал на мой вызов. В дальнейшем на все мои запросы он откликался моментально, как обычно. Я счел, что в тот раз это был какой-то случайный форс-мажор, и перестал беспокоиться. Как сделать датчик давления, я сообразил, воспользовавшись некой разработкой, позаимствованной из памяти Лоткалба. Но нужно было его настроить так, чтобы срабатывал на высоте около 800 метров. Стандартная высота раскрытия купола для прыжков с таким парашютом. А откуда взять правильные коэффициенты? Только через эксперимент. Тут мне сильно помог Бадди Комп. Получилось эдакое сочетание земных и лунгрийских технологий. С помощью элементаля я поднимал камень с плетением датчика давления на определенную высоту. С помощью моей способности видеть глазами элементаля фиксировал удаляющуюся землю. Это было почти как взаправду. Бадди Комп на основе картинки, снятой с моего мозга умником, рассчитывал расстояние. Довольно сложно и неэстетично, но главное, это работало. Я сначала, правда, пытался наблюдать за камнем с земли, но элементаль не может тащить наверх скалу, а небольшой булыжник по мере подъема скоро становится невидимым из-за увеличивающегося расстояния, да и привязки к окружающему пространству не было, отсутствовал эталон для вычисления высоты. А Бадди Комп все-таки не навороченный радар, способный определять расстояние по рассеянию волны. Неважно, результат-то в итоге есть, и магический датчик давления настроен. Я тщательно проверил систему. Для этого прикрепил к камню маленький парашют, удерживаемый в свернутом состоянии силовой линией, привязанной к этому датчику давления. Далее, с помощью элементаля, поднял его на нужную высоту и поглядел, как отрабатывает вся система. Правда, первое тестовое испытание провалилось. Я не учел, что датчик сработает при пересечении установленной высоты при движении не только вниз, но и вверх. Пришлось прикручивать к нему таймер, взятый у того же Лоткалба, который не давал ему срабатывать в течение времени, необходимого для преодоления границы при движении вверх. Заодно я разобрался с работой таймера. Работалось на природе очень хорошо и результативно, и чем дальше, тем лучше. Если в первый день я трудился около 8 часов, то уже на четвертый день после окончательного обустройства на полигоне количество рабочих часов зашкаливало за 12. Я старался как можно чаще пользоваться ускорением мышления с помощью инфокомпа. В итоге получалось около 20-30 часов субъективного времени в сутки. Однажды, подумав об этом, я испугался. В университетские времена не раз видел, как у некоторых приятелей при сверхинтенсивной подготовке к экзаменам буквально перегорают мозги. А редкий студент с нашего курса за годы учебы ни разу не полечился в профилактории. А некоторые так вообще там чуть не прописывались, благо профилакторий находился в одном из крыльев учебного здания, как, впрочем, и общежитие старших курсов. К счастью, меня миновала участь отдыхать под наблюдением врачей. А некоторые мои сокурсники, самые талантливые, между прочим, из-за перенапряжения в учебе вообще угодили в дурку. Есть у нас такая больничка за городом, «Белые столбы» называется. Почему-то рядом с ней многим университетским деятелям повыделили дачные участки для садов. Дескать, чтобы больные глазели на профессорское летнее житие-бытие, понимали, чего лишились, и побыстрее выздоравливали. Осознав неприятность ситуации, я тут же стал тормошить умника. Он успокоил. Это всего лишь сказываются все те же изменения организма. Мозги работают интенсивнее, да еще раз параллеливают работу на два потока сознания. Процент задействования мыслительных возможностей мозга увеличился. Он сам стал регулировать свою работу, вырабатывая какие-то там вещества. Никаких печальных последствий не ожидается. Сам Искин постоянно отслеживает ситуацию. В общем, я не стал углубляться. Умнику я доверяю. Подготовив полигон для работы, я стал собирать вещички для переезда в летний лагерь. Вот только Лину разбужу и... Вещей было немного. Сумка, оружие, куртка. Я сначала думал оставить свои железки в доме Васы. Ведь полигон неплохо защищен. Маг я уже отнюдь не слабый. А еще грозный воздушный элементаль готов в любой момент объявиться по моему зову. Но, подержав в руках шест и ножи, понял, что без оружия при себе чувствую себя как-то неудобно. Да и тренировки забрасывать не следует. Васа оказался дома. Маг сидел в общем зале на первом этаже и что-то читал. При моем появлении он поднял голову, заложил пальцем страницу в книге и приветливо кивнул. «Ну, как там у тебя дела идут? Еще не полетел?» — ухмыльнулся маг в бороду. «Пока нет», — я уселся напротив него. «Но обязательно полечу. Еще готовлюсь и разрабатываю несколько вариантов полета». «Ну-ну, где ты столько энергии накопишь, чтобы левитировать?» — удивился Васа. «Никаких аккумуляторов не хватит». «Но еще не факт, что я буду использовать левитацию», — ответил я. «Хотя это вполне возможно». «Не забывай, у меня еще есть прирученный воздушный элементаль, с которым я планирую поработать в этом направлении. А может, я как-нибудь комплексно подойду к вопросу?» Васа покачал головой. «Ну что ж, надеюсь, у тебя получится». «У меня вопрос», — сказал я и замолчал, обдумывая, как правильно сформулировать мысль. «Вот скажи, Васа, древние маги использовали левитацию при постройке столицы? Вон ведь какие глыбы поднимали. Кроме того, и сами камни подогнаны друг к другу идеально. И это при нелинейных соединительных плоскостях. Современные маги на такое не способны. В чем дело? Неужели только в силе чародея? Не верю. Вряд ли тогда они могли накапливать больше магии, чем сейчас. Сегодня маги делают более хитрые плетения, более сложные. Неужели есть что-то такое, что умели древние чародеи и что недоступно современным?» «Хорошие ты вопросы задаешь», — хмыкнул Васа и надолго задумался. Я не мешал, Васа думал. «Видишь ли, в чем дело?» — очнулся учитель. «В то время маги умели вызывать элементалей земли, которые и делали всю тяжелую работу. Сам понимаешь, одно дело, когда ты управляешь элементалем работником, и совершенно другое, когда пытаешься делать то же самое своими силами. В последнем случае тратится куча магической энергии. К сожалению, гномы утеряли методику вызова земных элементалей. Мы, разумеется, смогли создать какое-то грубое подобие, специальное плетение для левитации, но оно жрет огромное количество магии, и даже мощных накопителей хватает ненадолго». Васа замолчал, с грустью разглядывая свои руки. «Ого, я заметил», — пробормотал я. «Что?» — удивился Васа. «А где ты видел? Кто-то показывал?» «Да нет», — запоздало прикусил я язык, так как нашел нужную информацию в отсканированных библиотечных книгах с ограниченным доступом. «Просто разбирал я это плетение по описаниям в книгах». «Хм», — недовольно произнес учитель с некоторым удивлением. «Не буду спрашивать, как к тебе попали эти книги. Но вот интересно, как ты смог разобраться? Это ведь не твои подробные рисунки с описанием мельчайших деталей». «Вот блин, язык мой, враг мой». «Ну, — протянул я, — мне удалось его восстановить по описаниям, чисто теоретически. В принципе, и этого достаточно, чтобы понять, что там действительно все плохо. Я, конечно, опять же, теоретически смог кое-что улучшить, но основную проблему с магией это не решило». «Ну-ка», — заинтересовался Васа, Покажешь записи?» Я вздохнул. «Ладно, чего уж там». Взяв со стола чернильницу и, проделав необходимые манипуляции, разложил на столе несколько листов бумаги. Потом, под заинтересованным взглядом Васы, налил на каждый листок немного чернил, которые шустренько выстроились в слова, символы и рисунки частей модели плетения. Посмотрев на результат, добавил на один лист немного чернил, с другого стряхнул лишнее. Потом глянул на Васу и вспомнил, что он еще не видел этого фокуса. «Хм», — раздался сухой кашель. «Каждый раз ты меня удивляешь. Расскажешь о механизме такого чуда?» — улыбаясь, спросил маг. «Я кое-что рассмотрел, но не все понял». «Ладно», — кивнул я. «Я тут на днях закончу обещанную книгу. Туда и это плетение внесу как пример». Я задумался на пару мгновений. «Думаю, уже послезавтра сделаю. Сам понимаешь, к полету готовлюсь. Параллельно многими вещами приходится заниматься». «Договорились». Васа почему-то не стал смотреть на листки, только переложил их подальше. «Хорошо, что ты зашел. Тут к тебе есть одно предложение. Как ты смотришь на то, чтобы войти в совет гильдии?»